Крестьяне уж что-то сеяли. А горбун-щитовод, выбрав себе помощника и соорудив из трех палок землемерные устройства, отмерял, сколько у них у всех земли имеется, чтобы разобраться с ее полезным использованием. На всякий случай он обмерял и кладбище, и даже головой закивал, многовато под кладбищем земли оказалось. Красноармейцы, решив, что пищу надо делать разной, захватив винтовки, пошли в закоренелый густой лес, начинавшийся за речкой, и на протяжении дня доносились оттуда выстрелы, но никого они не пугали, так как все знали, что выстрелы эти мирные, и чем больше их прозвучит, тем сытнее ужин будет, а может даже и завтрак, и потому радовались даже бабы-крестьянки по льбе, доносившиеся из леса. Ангел, помогавший бабам, не проявлял видимой радости в связи с ружейной стрельбой, а только думал о разном, и, конечно, о людях, о палестининах, с которыми сюда пришел для справедливой и счастливой жизни. И все вроде бы так и шло. И были палестинине счастливы, да и сам он радовался, но многое в этой людской жизни его как бы смущало, хотя и объяснялось-то многое легко. Видно, поколение за поколением эти люди жили по таким законам и иначе не могли. Чтобы что-то съесть, надо было кого-то убить, рыбу ли, зайца ли, корову. Что в этом такого? Ничего, кроме неприятной мысли. Но ведь на то они люди, а не ангелы, чтобы жить просто и сурово. Ведь и жизнь у них куда сложнее, да и страшнее райской. И погода здесь другая, и законы другие, и камни с неба падают. И, наверное, многих других опасностей хватает, так что легко отвлекался в размышлениях своих ангел от неприятного и даже легко оправдывал в жизни людей все, что ему не нравилось. Шел он себе вверх от речки, в руках два ведра, полные воды. Шел уже 30-й какой-нибудь раз, и приятная усталость наваливалась на плечи, и руки от напряжения казались сильными, и как даже переставал иногда чувствовать себя ангелом, и просыпалось в нем нечто чужое, но русское. Казалось ему в какие-то мгновения, что есть в нем огромная сила, и с помощью этой силы он может в одиночку и речку запрудить, и холм разровнять, и многое чего другого, и нужного, и бесполезного сделать. И самое страшное из всего этого, возникавшего в нем, наверное, от усталости и от несвойственного для ангела труда, было желание понравиться учительнице Кате, которая, конечно, из всех женщин Новых Палестин отличалась не только внешностью своей, но и разумом во взгляде, плавностью движений и, самое поразительное, явным присутствием души, в существование которой она Татьяна не верила. Но был ангел уверен, что именно присутствие в ней души влечет его, а с душою вместе исходит от нее некое удивительное свечение, сравнимое только с невидимыми солнечными предлучами, но только есть в этом свечении слабенький, багряный такой отблеск, который как бы и пугал ангела и озадачивал одновременно. Хотя чувствовал ангел, что отблеск этот не силен и, возможно, временен. А поэтому ждал он, ангел, каждой встречи с этой светловолосой девушкой. Ждал, чтобы почувствовать на себе это свечение, чтобы согреться ее душой. Но перед каждой встречей, перед каждым поздним вечером, когда палестинине заканчивали работы, приходилось трудиться и трудиться, не думая об усталости или даже о чем-то другом, более серьезном.